Подвязать штаны продолговатым ремешком и ступать вперед, надеясь, что было и у тебя когда-то. Жизнь как сметана, жизнь как перина, жизнь как сметана, жизнь как перина.